набок рядом с Кузьмой Прокопьевичем. Глава седьмая. В воздухе тихо кружились и плавали широкие мохнатые снежинки, словно выискивая место, где удобнее опуститься на землю, чтобы не изломать свои нежные хрупкие звездочки. Они осторожно пристраивались одна к другой, готовые вспорхнуть и снова улететь от первого дуновения ветра. Но стояла оцепенелая тишина, и небо было особенно мглистое. Даже бледным пятном нигде не просвечивало солнце, и оттого, казалось, придвинулись еще ближе к городу безлесные островерхие гольцы, а сам город сжался, стал меньше. Не велись дымы над трубами мастерских, с погасшими топками застыли паровозы на запасных путях, а некоторые и прямо на стрелках. Их залепило снегом, рельсы тоже засыпало, и было похоже, что паровозы сбились с пути, забрели в сторону, в открытое поле и замерли, врезавшись в землю. У входа в депо на рыхлом белом снегу не отпечатывалось никаких следов. Наступила глубокая осень в природе, и словно такая же осень холодом своим сковала все на железной дороге. Всеобщая стачка длилась уже вторую неделю, и это было началом большой, но пока еще скрытой схватки с самодержавием. Обе стороны выверяли свои силы. «Нам бы один, так сказать, батальон солдат», — бубнил Киреев на совещаниях у Баранова. «На всякий случай». «Пусть попробуют пойти на расправу с нами», — говорили на митингах рабочие. «Встанем с оружием в руках, будем обороняться до последней капли крови». И в этих мыслях, в этих разговорах обороны и только уже заключалась самая тяжелая ошибка зреющего восстания. Стачка в Шиверске началась вскоре после похорон Кузьмы Прокопьевича. Его гибель и убийство Еремея Фисенкова, которого знали почти все рабочие, здесь придали стачке особый накал. На похороны Кузьмы Прокопьевича собралось полгорода. Полиция боялась показываться на улицах. На версту растянулось шествие. Несли пихтовые венки, знак бессмертия, с надписями «Жертвы произвола», «Жертвы самодержавия», «Да здравствует революция!» Скорбно звучали слова похоронного марша. «Вы жертвой упали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу!» Пели те, кто шел за гробом, пели стоявшие на тротуарах. «Вы отдали все, что могли за него, за жизнь его, честь и свободу!» Филипп Петрович устало переставлял ноги, но никому не отдавал свой конец полотенца, нес гроб до самого кладбища. Он первый бросил горсть земли, а когда заработали лопаты, словно окаменел. Так много сразу горя обрушилось на него. Не стало лучшего друга Кузьмы, а дома с распухшим плечом лежит Вера. И после похорон много дней Филипп Петрович ходил, как в тумане, сверлил, пилил, шлифовал какой-то металл, а какой, что именно, не сказал бы. Портил детали, сдавал с изъянами, и мастер грозился оштрафовать его на добрую половину заработка. Но когда была объявлена стачка, Филипп Петрович немного посветлел. Он зачищал заусеницы на фланцах инжектора. Тут он аккуратно положил инжектор на железную болванку, взял молот и в два удара разбил и сковеркал прибор. «Ну и для чего же это, Филипп Петрович?» — спросил Сава, вертя в руках изувеченный металл. «Для души», — коротко ответил Филипп Петрович и снял с себя фартук. «Пошли, Савы». Дома он, даже без подсказки жены, сразу взялся чинить валенки. «Кто его знает, какая будет зима?» — как-то загадочно объявил он, вытаскивая из-за печки кошелку с шильями и дратвой. Он никуда не выходил из дому и просил, чтобы Сава во всех подробностях рассказывал ему новости. А новостей было много. Стало известно, что стачка на этот раз действительно получилась всеобщая. Во многих городах